К тому же Байниш знал, с каким доверием относился рэб Климрад к Таросу. Во всяком случае, на несколько вопросов он ответил. Он признался, что всегда поддерживал регулярный контакт с рэбом, примерно с 1950 года. Я очень был расположен к нему, думаю, и он ко мне тоже. Тарос не стал расспрашивать его о Суэцком канале. И тем более о Джетро. Такая тайная организация, как у него, думал Тарос, могла быть создана только настоящим разведчиком. Зато он спросил, сыграл ли рэб Климрад какую-нибудь роль в поимке Эйхмана. Байниш сначала покачал головой, а затем сказал косвенную роль. Рэб Климрад хотел подключить к Нику Петридису и Полюсу Бизу исключительно и непосредственно для проведения операции с танкерами, еще одного человека, 29-летнего ливанца Несима Шахадзе. Насколько Субиз, его не очень глубоким умом и склонностью порисоваться с самого начала поразил нью-йоркского адвоката, настолько этот новобранец показался ему тогда человеком, в выборе которого Климрад на этот раз ошибся. Насим Шахадзе был до смешного беспечным молодым человеком, слащавым, с писклявым женоподобным голосом и повадками богатого сыночка из арабской семьи. Такого должны были больше занимать женщины и сладости, нежели финансы. Достаточно одного взгляда на подобного юнца, и заранее можно себе представить, каким он будет к 50 годам, а уж если говорить о Насиме, то наверняка пузатым и лысым. У Ника Петридиса была и другая причина не слишком радоваться появлению на сцене этого ливанца. С самого начала он и его брат Тони были доверенными людьми Климрада в сфере судоходства. И Тони, и сам Ник считали, что наладили дело очень хорошо. За необыкновенно короткий срок, начав с простого грузового судна, они приобрели 16 танкеров, затем создали целый флот под тоннажу, уступавший лишь флоту Даниэля Людвига, который, между прочим, начинал в 30-х годах. И уже недалек был час, когда и Людвига они оставят позади. Ник и Тони полагали, что столь необычайное расширение этой сферы бизнеса частично было и их заслугой. И то, что рэп подключил к ним Субиза, возмутило Петридисов. Однако блестящее достоинство француза, его очевидные таланты в значительной степени смягчили удар, нанесенный их самолюбию. К тому же грандиозные проекты, о которых сообщил рэп, в чем-то оправдывали усиление штаба. Но дойти до того, чтобы навязывать нам этого липкого, как рахат-лукум типа, Несим прибыл в Канны на закате. Именно в этот момент Субиз случайно оказался у окна. Вереница из 4 Роллс-Ройсов сразу привлекла его внимание. Батальон блондинок с пышными формами, посыпавшихся из машин наподобие десанта в Порт-Саиде, еще больше заинтриговал его. Субиз засмеялся и сказал: «Взгляните-ка на это!» Рэп и Ник подошли к окну. И тут они увидели Несима, величественного, раскованного и даже немного напыщенного. В отель он вошел с видом человека, недавно купившего его. Заметив насмешливый блеск в глазах Климрада, Субиз позволил себе заметить: «А вы нам ничего не говорили о ливанце». «Это, разумеется, он», — ответил рэп, явно забавляясь. «Теперь нам недолго ждать». Тем не менее, ливанец задержался минут на 30, но, наконец, тихонько постучал в дверь номера, где уже 5 часов проходило совещание. Субиз пошел открывать. Вошел Несим, грузный, толстощекий, малый. На указательном пальце его левой руки блестел бриллиант несколько каратов. Он поздоровался с Субизом на чистейшем французском языке. Ником Петридисом на английском, тонюсеньким, еще не ломавшимся голосом студента Хэрроу Колледж, а самим Рэбом